Антоний не выдержал. Он подошел к цыганам, заговорил с ними и наклонился над спящей Долорес. Франческа слышала, как цыган Педро рассказал о своей бедности, о громадной семье и о том, как им всем тяжело живется. Франческа сказала Тони, что пойдет наверх. Было еще не поздно, но то напряжение, состояние, в котором она находилась в течение последних часов, страшно ее утомило. Дойдя до своей комнаты, она села в темноте к окошку. Звук гитары и тут долетал до нее, и она слышала голос Педро. Молодой, сильный, полный веселья. Была ночь. Звезды ярко сияли в глубокой непроглядной тьме, а легкий ветерок приносил откуда-то тысячу сладких ароматов. Франческа внутренне содрогалась. Вся эта красота не гармонировала с ее настроением, с грустью в ее сердце. Она для счастливых, для тех, кто спокоен и находится в полном согласии с окружающим миром. Франческа была так далека от всего этого. И, может быть, накануне страданий и борьбы. Она не могла первая предложить Тони усыновить этого ребенка. Нет, у нее не хватало сил, хотя она и читала в его глазах немую просьбу. Блеснула надежда. Может быть, Тони вовсе об этом не думает? Но она тотчас почувствовала, что обманывает себя. Франческа сплела руки и сжала их так сильно, что кольца врезались в пальцы. А тяжелые мысли продолжали роиться в голове. Если это случится, вся жизнь изменится. Они отдалятся друг от друга. А кроме того, она знала, что будет ревновать Тони. Да, будет ревновать. Она осознавала себе в этом. И легкая краска залила ее лицо, а в сердце как будто кинжал вонзился. И ревновать не за себя, не из-за того, что Тони до сих пор любил ее одну, и счастье его зависело всецело от нее. Нет, она будет ревновать к бессмертной памяти той, которой уже нет, и которую вызвала к жизни их первая любовь. О, как мог он так привязаться к этому ребенку, если еще помнит? Перед ее мысленным взором встала она и Тони в прошлом. Тони вошел к ней, когда ей только что стало немного лучше, и она, первый раз встав с кровати, опустилась на колени перед ящиком, где лежали прелестные маленькие платьица. Он преклонил колени рядом с ней, взял ее руки и стал целовать, стараясь поцелуями осушить ее слезы. Как же теперь он мог этого желать? Как легко мужчины забывают, как недолго они действительно страдают. Те слезы, которые Тони когда-то стер своими поцелуями, теперь как будто вернулись и потекли прямо в ее сердце. А внизу, из насыщенной ароматом темноты, все еще долетали звуки гитары, и молодой голос Педро пел о любви и горе. Франческа встала и начала ходить по комнате. Какое невозможное создалось положение! И все случилось в какие-нибудь полчаса из-за пустого случая. А теперь вся жизнь их бесповоротно изменится. Дверь отворилась, и муж заглянул в комнату. «Ну что, не спишь?» «Нет, я не могу спать». Он подошел к ней. «Что-нибудь случилось?» Она ответила ему также вопросом. «Ушли цыгане?» «Да, то есть мать и спасенные нами синьорита Долорес Жуана ушли, а Педро, отец, еще тут. Ты не остался больше внизу после того, как те ушли?» «Нет». Он нерешительно прошелся по комнате и подошел к окну, на фоне которого выделялась его большая, хорошо сложенная фигура с широкими плечами. Он был как бы олицетворением силы, и вместе с тем Франческа чувствовала, как бесполезна была эта сила при данных обстоятельствах. Она подумала, что если бы Тони сейчас повернулся к ней и прямо сказал: «Послушай, родная, я хочу взять этого ребенка. Это самая прекрасная малютка, какую я когда-либо видел, и мне хотелось бы устроить все это завтра же утром.